героя дня. Конец примечания. Я слышала от принца Александра Гессенского, брата государыни, что император неохотно согласился на учреждение беспрецедентного поста, но ему пришлось уступить настояниям сыновей и давлению обстоятельств. Настаивали на том, что следует укрепить правительственную машину, поставить во главе ее энергичного и умного человека, который сможет добиваться принятия общих мер, затрудненных отсутствием единого центра. Этот план был одобрен одними и сильно обруган другими. Высокие чиновники, особенно министры, подчинились ему с плохо скрываемой яростью. Этот чужак, выросший за одну ночь как гриб, не мог им понравиться. Прошло 3 месяца. Казалось, граф Ларис приобрел все симпатии государя и сумел сделаться популярным в массах, но многочисленный легион его видимых и невидимых врагов не уменьшался. Смею думать, что столь стремительно снискал он милость у своего повелителя благодаря чисто психологической причине, независимой от его индивидуальных качеств. Поглощенный личными заботами, не имеющими никакого отношения к делам страны, император неизбежно должен был ощущать себя счастливым, переложив на кого-нибудь основную тяжесть своего бремени. Впрочем, Ларис был человеком тонким, приятным, вкрадчивым, тактичным, но не внушающим, на мой взгляд, доверия. Его армянское происхождение почти вменялось ему в вину его хулителями. Внешне он представлял собой резко выраженный восточный тип, своей худобой, чрезвычайной бледностью и носом с горбинкой он напоминал больного грифа. Всесилие этого человека в ту пору было так велико, что хотелось бы видеть в нем все таланты и добродетели для блага управляемой им страны. Так я с удовольствием отметила, что Ларис абсолютно честен и бескорыстен в денежном вопросе. Пусть это будет ему похвалой. Что касается честолюбия, оно выглядывало у него из каждой поры, каждой черточки лица. Никто не оспаривает его храбрости и военного гения, но его обвиняют в том, что он совершенно не сведущ в делах гражданского административного управления. Но ведь и дела, переданные в его руки, так сложны и так нынче расстроены. Лишь бы он не поступил с Россией, словно ребенок, разбирающий часы, желая, чтобы они пошли. Вернемся к 5 февраля. К счастью, о чудо, шум взрыва не достиг слуха государыни, которая в тот момент спала. Она узнала о несчастье лишь на следующий день. Ей обо всем сообщил император, и его обвиняют в том, что сделал он это весьма неосторожно. Она залилась слезами. «Впервые при покушении на императора имеются жертвы», — сказала она. Несмотря на сильную слабость, она тотчас же занялась судьбою пострадавших и их семей, послав помощь в госпитале и справляясь о каждом раненом. Благодаря ее трогательному начинанию со всех сторон посыпались пожертвования, и будущее оставшихся в живых было обеспечено. Вообще душа императрицы, казалось, вырастала в то время, как физические силы угасали. Земное отступало, оставляя место божественному, проникавшему в нее все более и более. Время от времени, однако, у нее вырывались слова, позволяющие думать, что она еще держалась за жизнь. «Я знаю», — сказала она однажды великой княгине Ольге Федоровне, «что никогда не поправлюсь, но я довольна тем, что имею, и предпочитаю болезнь смерти». Примечание. Ольга Федоровна. Цицилия. 1839-1891. Жена великого князя Михаила Николаевича, брата Александра II. Конец примечания.